«Здравствуйте, Евгения Ивановна!» — машинально проговорила Надежда в дверной проем и только после этого поняла, что перед ней никого нет. Дверь открылась сама по себе. За ней виднелись уходящие вниз крутые, выщербленные ступеньки. Ступеньки были плохо освещены, и Надежда замешкалась, опасливо приглядываясь, как бы не сверзиться с лестницы. Лестница была довольно крутая, и при падении можно было переломать себе все кости. Вдруг прямо над ее головой вспыхнула яркая голубоватая лампа, осветившая лестницу. Надежда мысленно отметила, что это та самая галогеновая энергосберегающая лампа, о которой шла речь в отредактированной брошюре. «Спасибо», — машинально поблагодарила Надежда, оглядываясь по сторонам в поисках того, кто включил свет. Однако никого поблизости не было видно. «Проходите, я вас жду», — отозвался женский голос, судя по всему, доносящийся из скрытого в стене микрофона. В ту же секунду входная дверь за спиной Надежды с громким стуком захлопнулась. «Сквозняк, наверное», — подумала Надежда Николаевна, покосившись на дверь. Раздался щелчок замка, и на глазах удивленной Надежды сам с собой задвинулся дверной засов. «Нет, это не сквозняк». Надежда почувствовала себя неуютно, как мышь, за которой захлопнулась дверца мышеловки, и подумала, не зря ли приехала в этот странный дом. «Да проходите же!» — повторил невидимый голос. «Ну что вы там медлите? Не знаю, как вы, а я очень дорожу своим временем». Надежда решилась. Она спустилась по лестнице и оказалась в просторной, почти пустой прихожей. Над ее головой тут же вспыхнула еще одна яркая галогеновая лампа. Первая же над лестницей погасла. Неожиданно в углу прихожей что-то зашуршало. «Кот, наверное», — подумала Надежда Николаевна с облегчением. В доме, где живет кот, она не опасалась никаких неприятных сюрпризов. Однако, повернувшись на шорох, она невольно попятилась. Это был не кот. Это была с виду самая обыкновенная деревянная полочка для обуви, проще говоря, галошница. Однако на самом деле не простая галошница, а самоходная. С негромким жужжанием, наподобие того, какой издают детские игрушечные автомобили с мотором, галошница ехала прямиком к Надежде. «Ой!» — негромко проговорила испуганная женщина и отступила к лестнице. Галошница догнала ее и остановилась. «Пожалуйста, выберите тапочки на свой вкус», — снова донесся голос из стены. «Ай, и чего я так испугалась?» — подумала Надежда Николаевна. — Обычная бытовая автоматика. Ничего особенного. Тем не менее она с опаской протянула руку к галошнице, чтобы выбрать подходящие тапочки. — Да не бойтесь, она вас не укусит. На этот раз голос звучал с явной насмешкой. — И ничего я не боюсь? — Надежда торопливо схватила мягкие голубые тапочки с вышитыми на них веселенькими яркими ромашками. Она поняла, что за ней наблюдают через скрытую камеру, и постаралась придать себе независимый и решительный вид. В конце концов, она не какая-нибудь рядовая домохозяйка, а опытный, квалифицированный инженер с большим стажем. «Проходите, проходите», — повторил голос. «Федя вас проводит». «Кто?» — переспросила Надежда. Ответа не последовало, но, впрочем, он и не понадобился. Из полутемного коридора выехало какое-то движущееся устройство на колесиках. Впрочем, скорее это было не устройство, а живое существо из хромированных металлических деталей, что-то вроде небольшой собаки, скорее всего, наподобие фокстерьера. существо остановилось перед Надеждой, наклонило голову к плечу и приветливо мигнуло круглыми выпуклыми глазами. Светодиоды, поняла Надежда Николаевна, которая как-никак много лет проработала с различной электронной техникой. Затем существо развернулось, повернувшись к Надежде аккуратным металлическим задом, и двинулась в глубину квартиры, приветливо виляя коротким хвостом и время от времени оглядываясь на нее своими светодиодами. В ту же минуту в коридоре загорелся свет, а в прихожей, наоборот, погас, так что Надежде волей-неволей пришлось последовать за металлическим фокстерьером. Они прошли длинным коридором, свет загорался при их приближении и гас, едва Надежда проходила дальше. И, наконец, оказались в большой, заставленной мебелью комнате. Окна в этой комнате находились под самым потолком, ведь это был полуподвал, и в ней было включено яркое искусственное освещение. Прямо напротив двери, в глубоком кресле, сидела крупная величественная старуха с зажатой в зубах папиросой. — Ну, здравствуйте! — проговорила эта старуха, оглядев Надежду оценивающим взглядом. — По какому вопросу пожаловали? Прежде чем ответить, Надежда Николаевна, в свою очередь, оглядела хозяйку ее жилища. Тетка Сучкова, а это без сомнения была она, казалась ожившим памятником самой себе. Лицо ее было словно вырублено из гранита, причем вырублено грубо, немногочисленными сильными точными ударами. Крупные складки, резкие глубокие морщины, в которых прятались маленькие внимательные глаза. Тяжелые сильные руки лежали на подлокотниках кресла. К правому подлокотнику прислонена толстая суковатая палка. Обстановка в комнате тоже была необычной. В первый момент Надежде показалось, что комната, как у многих пожилых людей, заставлена мебелью, скопившейся за долгие годы. Она часто бывала в таких квартирах. Тут и там продавленные диванчики, старые кресла и стулья с протертой кое-где порванной обивкой, тумбочки и этажерки, заставленные пыльными стопками книг и старых журналов. Привести все это в порядок у хозяев нет ни сил, ни средств, а выбросить не поднимается рука, потому что с каждой вещью связаны многочисленные воспоминания.